Он наваливался на нее, пыхтел, качал головой, говорил: «Как это все равно? Нет уж, вы скажите». Прикосновение его ноги было неприятно, отодвинуться неловко. «Немного белого, совсем чуть-чуть», — говорила она, делая вид, что хочет дотянуться до блюда с фаршированными помидорами, и привставала, чтобы отделаться от назойливой конечности, но через 5 минут все начиналось снова. «Мне надо позвонить», — бормотала она, вылезая из-за стола и спиной ощущая его похотливый взгляд. Выбиралась в темную прихожую, заваленную чужими пальто, портфелями и дамскими сапогами. «Откуда только Ленка берет столько народу?» — удивлялась Наташа, вытаскивая из-под груды чужой одежды свое дутое пальтецо, купленное в позапрошлом году на вещевом рынке в Лужниках, и спасалась бегством. Поздно ночью раздавался звонок, и Ленка усталым голосом рассказывала, как хорошо они посидели, и обиженно спрашивала, почему она так рано ушла. «Сколько раз я знакомила тебя с мужчинами!» — воскликнула Лена. «А ты?» «А я?» — лениво отозвалась Наташа. «Брось, пожалуйста! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю! Хороша я хороша, да плохо одета. Никто замуж не берет девушку за это». «Да ну тебя!» — с досадой бросила Лена и отвернулась. Из динамика неслось: «Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела, ты ж меня молодого с ума разума свела». Вечером они сидели за столом на маленькой терраске. Была уже середина августа, и нежно-голубые краски неба на горизонте быстро сменялись фиолетово-розовыми. В траве стрекотали кузнечики, а со стороны леса время от времени доносился протяжный птичий крик. «Что это за птица?» — спросила Наташа. Лена пожала плечами. «Понятия не имею». «Как странно она кричит, будто плачет». «Может, это выпь?» «По-моему, выпь живет на болотах». «Так тут полно болот, потому и комарья столько. Зачем она тебе?» «Кто, птица?» «Не знаю, ни зачем. Почему-то эти звуки вызывают у меня чувство тревоги». Виктор налил женщинам шампанское, а себе и Лениному отцу водки, и спросил Сережу: «Ну что, молодежь, выпьешь с нами?» «Я не буду пить», — буркнул Сережа и с ненавистью посмотрел на него. «Ух, какой ты грозный!» «Ну, не будешь, так не будешь», — Виктор поставил бутылку на стол. «Хорошо-то как, а? Так бы и сидел, не вставал. Все, решил, в будущем году буду строиться. Куплю землю километрах в 150 и поставлю хороший сруб. Ну что, выпьем?» Он опрокидывал рюмку в рот, закусывая зеленым луком, и смотрел на Наташу. «Сруб — это, конечно, хорошо, — отвечала Ленка, — но 150 километров слишком далеко. Лучше купить хорошую дачку где-нибудь поближе к Москве. А то не наездишься». «Можно и поближе», — соглашался он. «Только не дачку, а настоящий дом зимний в 2 этажа, с гаражом». И опять косился на Наташу. Когда старики ушли в дом, Лена сказала: «Сережка, тебе спать не пора. Смотри, завтра все грибы проспишь».